Глава четвертая. Предложение. «Это здесь», — произнесла Миром, когда Алекс добрался до высокой каменной стены, отгораживающей территорию мягкой земли, великой школы материи с маяка Фолькера. «Смотри, как отстроились!» «Выглядит солидно», — согласился Алекс. «Надо сказать, эта школа имела представительство и на маяке губернатора Наколоса. Когда-то именно мягкая земля прорыла туннель в центр Шайна. Но после встречи маяков на Араке главным стало подразделение у Фолькера. Объединение школ не было редкостью. Часть из них, особенно с небольшим количеством чемпионов, охотно меняла родные маяки. Особенно бета-4340. Хотя ходили слухи, что некоторые просто бежали от Наколоса и его порядков, полагая, что соседние губернаторы не такие эксцентричные и будут больше внимания уделять чемпионам. Смешно сказать, но за две недели маяк бета-4340 потерял большую часть чемпионов, хотя до этого лидировал. Но сейчас их количество снизилось со 100 миллионов до примерно 30, и переток еще не закончился. У Наколоса остались лишь сами желтокрылые фениксы, их ближайшие союзники, а также те школы, чьи главные защитники не желали расставаться с властью, так как при переходе в другой маяк они автоматически теряли высокое положение. В лучшем случае их назначали заместителями текущего главного защитника. Более того, при переходе школы теряли часть очков, однако все это не останавливало беженцев. Примечательно, что подразделения желтокрылого феникса, расположенные у соседей, не пошли под власть Наколоса. Видимо, что-то не устраивало их лидеров, или они всерьез считали Наколоса угрозой собственной школе. Так или иначе, с точки зрения наличия чемпионов и высокоуровневых защитников, маяк бета-4340 серьезно ослаб. Стоило ли это прибавки в 400 миллионов свободных, пусть даже отборных и снаряженных, большой вопрос. Но, похоже, все это устраивало. Наколос увеличил свою армию, а губернаторы Фолькер и его коллега Ергер заполучили великие школы, которые усилили их маяки. Школы также остались довольны, поскольку, объединившись, они стали сильнее. Например, «Мягкая земля» входила теперь в десятку крупнейших школ на Араке среди трех маяков. Собственно, именно поэтому Алекс согласился сопровождать их на зачистку Масаны, следующего после Арака опорного мира, хотя у него были десятки предложений от конкурентов «Мягкой земли». К слову, зачистка началась пару дней назад и уже закончилась. Все прошло по плану губернатора Наколоса. На «Жемчужину» снова высадились свободные. Однако в этот раз Наколос, как военный лидер операции, допустил всех готовых к трансформации чемпионов. То ли он понимал, что не стоит злить великие школы, то ли ему нужны были бойцы, чтобы разобраться с контролером в центре «Жемчужины». Кстати, в этот раз Алекса не просили два дня погружаться в центр и убивать контролера лично. Вместо этого объединенная армия долго висела над океаном, отбивая столбы энергии снизу. Под конец бесформенность сильно ослабла, а контролер потерял контроль над жемчужиной, планктоном и монстрами. Сразу после этого началась вторая фаза, когда очнувшиеся чудовища полезли на захватчиков. Причем их было больше, чем на Араке. Драка вышла жаркой, но короткой, так как к началу генерального сражения бесформенности почти не осталось. В общем, адепты нашли способ справляться с контролером. Для этого нужно было всего лишь пригнать исполинскую армию и продержаться достаточно долго. Разумеется, без потерь не обошлось, поскольку к моменту атаки монстров многие адепты ослабели от отравы. Особенно среди свободных, но потери посчитали приемлемыми. Можно сказать, отсекли слабых от сильных. В конце концов, зачем содержать слабаков? Совместная зачистка снизила напряжение между Наколосом и школами. По крайней мере, открытое противостояние закончилось. Эти детали Алекс не знал. Он вообще старался не лезть в дела губернатора. С другой стороны, он заставлял Миром собирать слухи, иначе мелкой гильдии не выжить среди крупных хищников. Главное, что черный хирург поучаствовал в зачистке жемчужины и укрепил свою позицию как наемников. А еще, по расчетам, отряд достигнет синего тела потенциала через 1,5-2 месяца. Возможно, не все, но основная масса бойцов перейдет на новый уровень. И хорошо бы к этому сроку определиться с численностью черного хирурга, так как чем дальше, тем сложнее будет принимать и развивать новичков, разве что малыми партиями. Однако дополнительные адепты означали новые проблемы с секретностью, с которой и так все было не так гладко, как хотелось. Про отряд уже ходили самые невероятные слухи, и народ интересовался, как так получается, что все члены молодой гильдии развиваются невероятно быстро. Причем одновременно. Это хорошо, что прошла очередная зачистка, на которую можно было списать тела потенциала у каждого бойца и вновь принятых лекарей. А еще быстрое развитие списывали на одержимость главного мастера гильдии, но, похоже, Алекс уже исчерпал этот резерв, превзойдя возможности любого одержимого в истории первого радиуса. Чем-то это все напоминало ситуацию в Антане, когда Алекс также быстро развивался и также вызывал вопросы. Но сейчас-то прогрессировала вся гильдия, а не он один. Хотелось резко стать самым сильным в округе, чтобы вопросы закончились. Но в этом смысле радиусы сильно отличались от Вантана, а черный хирург — от Таберы. Поэтому Алекс налаживал связи с великими школами, для чего подрабатывал наемником. Просто чтобы иметь потенциальных союзников или хотя бы полезные контакты. В работнике наемника его задачей была поддержка сети жал и защита чемпионов союзника. Для чего Алекс увеличил боевое крыло лекарей до 1000 специалистов. Причем туда пошли самые сильные адепты с 5 и более вратами. В результате ни один чемпион мягкой земли не пострадал при зачистке жемчужины, что сильно впечатлило главного защитника школы Каору. Настолько, что она намекнула, что может заплатить не просто кредитами или горохом, а информацией. Такое тут было принято, поэтому Алекс не особо волновался, тем более для заработка у него имелась клиника на Араке. Информация же была сейчас важнее, чем любые кредиты. Куда, в конце концов, он может потратить деньги? Как раз на покупку этой самой информации, которая, кстати, в первом радиусе хранилась особенно тщательно. И, например, забрать архив Великой Школы силой, как Алекс делал в Антане, тут бы не вышло. Системы защиты от воров и захватчиков просто уничтожали информационные кристаллы. Правда, прямо сейчас Алекс не собирался ничего захватывать. Только поговорить и выслушать союзника. Тем более в мертвый кластер никто никаких архивов не привозил, а единственным хранилищем была память адептов. Следуя неписанному правилу, он прошел через ворота в стене. Любой другой способ проникновения стал бы неуважением к хозяевам. Внутри его встретила огромная территория, усыпанная тысячами самых обычных мобильных палаток зданий. Правда, хозяева успели проложить дорожки и разбить несколько садов, что несколько меняло общее впечатление. Алекс специально поинтересовался, откуда берутся такие растения, так как неоднократно видел похожие в разных местах, и сам хотел облагородить территорию своей клиники, а также лагерь черного хирурга. Выяснилось, что вся эта растительность была выведена одной известной школой жизни. Главная особенность деревьев и кустов, помимо быстрого роста, почти в любых обстоятельствах, заключалась в небольшом снижении фона бесформенности. Оказывается, и такие диковины существовали. Правда, растения приходилось подпитывать личной энергией, но добровольных садовников тут хватало. «Неплохо», — отметил он. «Мягкая земля постаралась». «Для них все, что ты видишь, сущая мелочь», — заметила Миром. «Честно говоря, я ожидала большего». «Пару недель назад тут снег лежал, а сейчас...» «А сейчас они натащили временные постройки, и все. Да, адепты за пару часов могут изменить любой ландшафт, не то что за 2 недели. Тем более школа материи. Они прекрасные строители, и для них возвести тут город должно быть расплюнуть. В любом случае, с нашими дворцами пространства эти халупы не сравнятся». «Ваши дворцы особенные. Их надо сравнивать с базой троп». «Лесно, но тут я с тобой не соглашусь. Ты говоришь об уникальном артефакте квази-6-й стадии». С уважением произнесла Миром. «А тут просто камни друг на друга поставили». «Хм, ты необычно заговорила. Ну ладно, главное, вслух такое не болтай, а то расстроишь хозяйку». «Фу! Каора та еще стерва!» — презрительно фыркнула Миром. «Я ей не верю. Она мне еще на Масане не понравилась. Гора и Фолькар по сравнению с ней — зайчики». «Это потому, что она тебя уговаривала, а ты к ней не пошла?» «Это потому, что эта стерва постоянно интриговала и рассказывала всякие небылицы о тебе за твоей спиной». «Просто так главными защитниками не становятся. Это прежде всего политики», — философски заметил Алекс. «Похоже, ты забыл, с кем разговариваешь», — рассмеялась Миром. «Я много лет этой политикой занималась. Не надо мне объяснять, какими они бывают. Но Каора стала лидером не только благодаря личной силе, но и интригам. Будь с ней осторожен». «Тут со всеми надо быть осторожным». За разговором Алекс добрался до большого, свежепостроенного здания, похожего на дворец. Внутри, в большом зале, его ждала Каора. Красивая по земным меркам женщина, с белыми волосами и синими глазами. Единственное, что сразу выдавало в ней неземное происхождение — рост. Каора казалась куклой и едва доставала до пояса среднему человеку. Впрочем, в мире адептов это не вызывало удивления. К тому же женщина предпочитала парить над землей, поэтому смотрела прямо в глаза Алексу. «Главный мастер Алекс», — поприветствовала она гостя тонким голосом. «Главный защитник Каора», — отозвался тот. «Рад, что ты нашла время для этой встречи». «Боюсь, благодаря твоей чудесной технологии и управлению энергией воплощения мы никого не потеряли и трансформировали абсолютно всех чемпионов. Так что это мы должны тебе быть благодарны». «Спасибо. Так что насчет моего запроса?» «Сразу к делу?» — мягко рассмеялась женщина. «Хорошо. Ты обронил, что тебя интересует информация по некоторым темам». «Верно». Осторожно, — заметил Алекс, гадая, чем его тут порадуют. «Как ты знаешь, мягкая земля — школа материи». Начала свой рассказ Каора. «А школы материи бывают разными. Но всех нас объединяет одна особенность. Мы хорошо разбираемся в артефактах и их производстве. Наши мастера по праву считаются одними из лучших». «Я это знаю, но как это связано со мной?» «Не торопись. Мой рассказ связан с кровью бесформенного, которую мы недавно начали производить. И могу тебя заверить, что мы знаем многие ее тайны. Она — лучшее средство для влияния на энергию, материю и даже реальность». «Об этом я слышал». «Но ты вряд ли слышал, что с помощью крови бесформенного можно путешествовать по бездне, а также делать квази-эмиссаров, которые тебя интересуют. Интересно, зачем?» «Это к делу не относится». «У каждого свои тайны», — легко согласилась Каора. «Но дам совет. В радиусах квази-эмиссаром не станешь. Эта техника работает только в кластерах. Операция называется «разгон ранга», но в радиусах адепты откатываются к своему истинному рангу. Это свойство высоких уровней. Силу не обманешь». «А что насчет путешествий через бездну?» — спросил Алекс. Рентген рассказывал ему, что лучшие из лучших мастеров троп добираются до кластеров. Так, например, возникали белые кластеры, чьи жители знали о первом радиусе и получали некоторые технологии, чтобы оттуда выходили более подготовленные адепты. Фактически, великие школы готовили себе будущих членов. Однако рентген также утверждал, что вглубь галактики мастера троп проникнуть не могут. И из-за бездны, и из-за давления Вселенной, которая не пускала суперхищников к кластерам. «Если тебя интересует эта тема, я расскажу». Лукаво улыбнулась Каора. «В качестве оплаты за твою помощь в жемчужине. Но ты должен выбрать что-то одно. Путешествие через бездну или квази-эмиссары. Что из этого тебя больше интересует?» Алекс задумался. В принципе, про квази-эмиссаров ему говорила еще Лейсав, называя их разогнанными проводниками. То есть эта информация не была совсем уж секретной. А вот про путешествие через бездну даже рентген особо не распространялся. «Я хочу услышать, как кровь бесформенного помогает добраться до кластеров», — определился он после небольшой паузы. «Хороший выбор. Я расскажу тебе то, чего ты никогда не услышишь от своих приятелей из троп. Они тщательно оберегают свои тайны. Но сразу предупреждаю, что всех деталей я не знаю, только общую концепцию». Полагаю, что полная технология стоит гораздо больше одного совместного похода в жемчужину», — усмехнулся Алекс. «Разумеется». Мило улыбнулась Каора. В этот момент она больше походила на фею из сказок, чем на главного защитника своей школы. Выдержав паузу, женщина продолжила. «Кровь бесформенного помогает мастерам троп прокладывать туннели через бездну». «Как?» «Она влияет на бездну. Бездна же тоже часть реальности, но большего я не знаю». «Это немного», — заметил Алекс. «Я об этом предупреждала», — пожала плечами Каора. «Однако это зацепка». «Согласен, хотя я точно знаю, что дыхание бездны уничтожает все лишнее». «Да, поэтому крови нужно много. Это очень дорогостоящее путешествие». «Ах, да!» Глаза Каоры расширились, словно она неожиданно вспомнила важную деталь. «Моя школа умеет делать эликсиры, которые на некоторое время скрывают тебя от Вселенной. Так ты сможешь не только добраться до нужного кластера, но и попасть внутрь». «Хм, дай угадаю», — хмыкнул Алекс. «Твоя школа готовит эти эликсиры и при необходимости готова продать их». «Совершенно верно», — торжественно произнесла женщина. «Только ты забыл упомянуть, что это очень ценный товар. Ведь чем сложнее артефакт или эликсир, тем больше вероятность его разрушения во время изготовления. Выход продукта удручающе мал. Да что я говорю, для одной капли нужны тысячи врат монстров. Поэтому желающих его купить всегда больше, чем готовых продать». «Прискорбно это слышать», — поморщился Алекс, понимая, что его пытаются развести на деньги. Впрочем, ничего удивительного в этом не было. С точки зрения Каоры, он действительно богатый клиент, а еще перспективный союзник, что, впрочем, не помешает ей раздеть его до нитки. И, скорее всего, Каора не шутит, намекая на очередь за продуктом. Алекс прекрасно помнил ситуацию с покупкой артефактного вооружения, когда наличие средств не гарантировало покупку нужного снаряжения. Связи были важнее. Вот только хватит ли у него средств даже при наличии связей? «Сколько вообще стоят эти эликсиры?» — спросил он напрямую. «Зависит от типа эликсира или артефакта. Но обычно цена начинается с семизначных сумм». «Начинается?» «Да, и это за одну каплю. А тебе понадобится гораздо больше, чем одна капля, если ты вдруг захочешь добраться до какого-нибудь пограничного кластера. Мне даже любопытно, что ты там забыл. Может, любовь всей жизни?» «Снова повторю, что это мое дело», — спокойно ответил Алекс. «Как скажешь». Не стала настаивать Каора. «Возвращаясь к твоему вопросу, для путешествия тебе понадобятся сотни миллионов кредитов». Алексу очень хотелось спросить, а сколько крови бесформенного понадобится, чтобы добраться не до пограничного кластера, а до Ваантана. Но такие вопросы нельзя было задавать. Каора — это не Цера, и с ней откровенность опасна. Похожая на куклу женщина была прирожденной хищницей, готовой сожрать любого ради своих целей. Причем ее цели в случае черного хирурга были понятны. Она явно хотела поглотить или присоединить гильдию к своей школе. С другой стороны, ничего удивительного в этом не было. Этого многие хотели. Каора выжидательно смотрела на Алекса, а он делал в уме расчеты. Надо сказать, клиника действительно приносила довольно много кредитов. Прямо сейчас в ней работали примерно 5000 специалистов. Точнее, будут работать, когда закончат обучение. Увеличится ли это количество, Алекс не знал. Но, похоже, они выгребли всех хороших специалистов. В конце концов, в мертвом кластере изначально было не так много сильных и свободных энергетических хирургов. А другие его не интересовали, и связываться с гильдиями конкурентов он не желал, так как хотел набрать адептов, которые останутся с ним после большой гонки. Поэтому получилось столько, сколько получилось. Нет, подходящих специалистов было гораздо больше, но не все жаждали работать на мелкую гильдию, когда можно было пойти в большую школу или самому заняться бизнесом. И то, и другое считалось безопаснее. Преимуществом черного хирурга было развитие, о чем информировали всех новичков. Но не все хотели участвовать в боях с монстрами, несмотря на всю репутацию отряда. В общем, пока в клинике обучались и работали 5000 специалистов. Хотя это считалось немало. Однако в операции по формированию каркаса участвовали сразу 4 энергетических хирурга, и длилась она больше часа. Всего одна команда могла выполнить от 4 до 6 операций в сутки, после чего надо было восстановить энергию и прийти в себя. Не все же адепты умели разгонять сознание. К тому же рядом не было Алекса, который мог помочь своей сетью жал. Поэтому клиника при максимальной загрузке могла поставить всего 6-7 тысяч каркасов, что было не так уж много. Более того, конкуренты выполняли гораздо больше операций и гораздо быстрее, зато их каркасы и распадались также гораздо быстрее. Технология же Алекса, предложенная еще Сантаной, давала совершенно иной результат, за который клиенты охотно платили 6 тысяч кредитов. Кстати, с кредитами арбитры уже разобрались, выработав общий эквивалент для 3 маяков, поэтому с этой стороны проблем больше не возникало. В общем, казалось, что клиника зарабатывает достаточно. Хотя на операции ввели огромный налог. Плюс часть денег уходила самим хирургам, плюс здание, охрана и много чего еще. В общем, гильдии оставалось чуть меньше 60% от начальной цены. Но это выливалось в солидные 20 с небольшим миллионов кредитов в день. Точнее, будет выливаться, когда все специалисты пройдут обучение. Правда, к тому времени цены могут упасть, но все равно доход будет очень неплохим, и за выплату по гильдии Алекс уже не так сильно волновался. Однако, если мыслить не как простой адепт, а как владелец гильдии, его доход был не таким уж большим. Хорошо еще, что ему как наемнику неплохо платили. Однако, с учетом поиска информации и покупки эликсиров и крови бесформенного, которые ему, оказывается, очень нужны, доход казался крошечным. При этом он даже не знает, как, собственно, использовать кровь для путешествия в бездне. Каора же не рассказала деталей. «А можно ли посмотреть на эту кровь?» — спросил он, очнувшись от размышлений. «Пока мы производим очень мало продукта». Миловидное лицо Каоры сморщилось от огорчения. «Однако я могу презентовать тебе пару капель эликсира для увеличения резонанса с источником. Это не то, что тебе нужно, но это позволит тебе оценить наши возможности. А после небольшой модификации эликсир можно использовать для изготовления квазиэмиссаров». «Сколько этот презент стоит?» Вздохнул Алекс, не очень веря, что собеседница даст что-нибудь просто так. «Этот образец бесценен. У меня уже есть клиенты, готовые заплатить миллионы. Но если ты пройдешь небольшое испытание, то получишь первую партию бесплатно». «Испытание?» «Да, небольшой поединок. Однако ради интереса тебе нужно что-нибудь поставить». «Что, например?» — спокойно поинтересовался Алекс. «Например, миром». Хищно улыбнулась Каора. «Но не волнуйся, мне она не навсегда нужна. Пусть поработает на меня хотя бы месяц, и я ее отпущу. Учти, это очень выгодная сделка. Что скажешь?»